Глава 24. День 23. Рассвет. «Ох!» — подскочил на своей кровати в холодном поту парень чуть старше 20 лет, чувствуя, как бешено стучит сердце, норовя разорвать сердечную сумку. В остатках сна он видел, как огромная черная собака прокусывала ему горло и челюсть. Он даже вспомнил противные щелчки переломов, ощущение острой сломанной внутри челюсти и кровоточащих, зафиксировавших язык зубов. Часы показывали 5 утра. Светлеющая голубым полоска уже заняла часть неба, подкрашивая зеленым, красным и розовым облака. Надо еще успеть с друзьями на поезд. На носу большая поездка в Припять, а если повезет, и поближе к ЧАЭС подкинут. Дело только за плотным завтраком. Вещи были давно собраны и упакованы в рюкзак. Осталось только снять с зарядки телефон. Володя протянул руку к телефону, вынул шнур и побрел с ним на кухню. Поставил чайник, вынул из холодильника масло, варенье, достал хлеб, любимую кружку, подаренную друзьями с надписью «Левшин the best». Надо было подчистить память в телефоне, а то не влезет еще. Ведь поснимать на видео и сфотографировать хочется многое. К удивлению, в памяти телефона оказались новые файлы, куча фото и несколько емких видео. Не задумываясь, он щелкнул на последний. В неземном синем свете кристалла на него смотрело счастливо улыбающееся его собственное лицо. Пусть оно было измождено усталостью, осунувшееся и небритое, наполовину вымазанная, спекшаяся бурой кровью, но открытая счастливая улыбка ходока доказывала, что он прошел свой путь до исполнителя. Вмиг события прошлых дней закружились вихрем в памяти, врываясь порывами нездешнего ветра в памяти сознания. Сердце заколотилось, глаза его расширились, дыхание перехватило спазмом. Спасибо тебе, друг. Ильяс Найманов. «Дни за гранью». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.